Колбаса по вторникам. Андрей Владимирович Григорьев – потомственный военный, поэтому родился он не в Питере, где проживали все родственники, а в Забайкалье, так сказать, по долгу папиной службы. Из Бурятской ССР семья Григорьевых вернулась домой ненадолго, следующее распределение случилось в военный городок Подмосковья, нынешний Королёв. Это был 70-й год. Именно тогда за школьной партой Андрей Владимирович познакомился со своим лучшим другом и будущим постоянным партнером по бизнесу Александром Козыревым, с которым они идут бок о бок по жизни уже более 35 лет. «После школы вариантов особо не было», — рассказывает Андрей Владимирович. 80% выпускников поехали в военные учебные заведения, я вместе с большинством уехал в Питер и закончил училище связи по экспериментальной специальности «Автоматизированные системы управления». Прикладные науки тогда в армии не принято было изучать, поэтому однажды приехал какой-то генерал и сказал: «Все это неправильно, нам не нужны математики, нам нужны офицеры». И в дипломах вместо «программист» всем написали «инженер по электронике». На последних курсах традиционно проходили смотрины выпускников. Представители различных ведомств приглядывались к будущим кадрам, общались и отбирали себе лучших. Меня тоже заприметили, проводили зашифрованные собеседования, говорили загадками. В итоге я попал в Москву в одну из служб Центрального аппарата Министерства обороны. Занимался информационными системами, обработкой и анализом данных. Все это было очень секретно, но крайне интересно. Мы работали сутками, отдавали силы на благо Родины, пока неожиданно не началась перестройка. Никому наши старания оказались не нужны. Все рушилось, денег не платили, а я к тому времени был уже женат, и постоянно возникали мысли, что делать. С Александром вы разминулись в этом отрезке жизни? Да, он не пошел по военной стезе, отучился в Москве и погрузился в гражданский космос, запускал первый и теперь уже последний «Буран». Но смута коснулась и космического агентства. Александр раньше меня ушел в кооператив, организованный моим бывшим сослуживцем. Они бегали где-то в толпе на бирже РТСБ и что-то продавали. У меня же была более сложная ситуация. Из войск нельзя было просто уволиться, особенно когда во всех характеристиках написано «отлично». Процесс затянулся на полгода, после чего я с чистым сердцем подключился к команде кооператоров из 7 человек. Но продавать катастрофически не умел, поэтому занимался техническим оснащением, что-то программировал, готовил документы, договоры и так далее. Вся наша небольшая фирма располагалась в съемной квартире в подмосковном Красногорске. С биржей мы очень скоро завязали, купили автобус и стали ездить по деревням и торговать трусами, носками, аккумуляторами и посудой. Потом были попытки продавать бензин. Но, несмотря на все попытки, нам, дилетантам, никак не удавалось заработать нормальных денег, и жилось совсем тяжело. У меня родился ребенок, страна рухнула, и колбаса дома была только по вторникам.